время и пространство. Так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его — напрасный труд. Все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости. В какой-нибудь вещи, в том ощущении, какое мы от нее получаем. Там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдем ли мы эту вещь при жизни или так и не найдем, это чистая случайность. Марсель Пруст. Время есть тень в сознании. Стивен Кинг. Сказка. В 2014 году Эдвард и Мэй Бритмозеры получили Нобелевку за открытие GPS-нейронов, расположенной в антеринальной коре, которая гоняет сигналы между гиппокампом, центром памяти, и остальной корой полушарий. В той же области по соседству с клетками пространства нашли специализированные клетки времени. Биохимически каждый нейрон — это машина времени в миниатюре. Но весьма симптоматично, что память, пространство и время составили морфологическое соседство. Материальный мир часто сковывает человека иллюзорными ограничениями. Причем внешне самые желанные разрекламированные ресурсы по факту в глубине оказываются безграничными. Реальность — самый ловкий из наших врагов. Она атакует те стороны нашей души, где мы ее не ждали и где мы не приготовились к обороне, подначивает Пруст. Деньги не могут закончиться по определению, покуда индивид отдает ценность в социум. Это бесконечный круговорот монетизации, пока соблюдаются объем и правила функционирования личной финансовой емкости. Здоровье не может иссякнуть, поскольку тело постоянно перепечатывает себя, а организм обладает колоссальным ресурсом по восстановлению. По механике проживания земного опыта, единственный конечный и по-настоящему бесценный ресурс — это время. Чем больше понято, прочувствовано и превращено в новый творческий продукт на единицу годности белковой оболочки, тем выше человек отрывается от статуса ползающего по земле червя назад, домой, к небу, и тем больше ништяков в доступе как снаружи, так и внутри, как случается с повышением уровня героя в любой игре. В диалектической увязке времени противостоит ничто, по определению Жан-Поля Сартра. Очень годная книжонка так и переведена — «Бытие и ничто». В бытии идей царствует вечность, а на земле — тленное ничто. Мартин Хайдеггер соединяет время с местом. Здесь бытие — дазайн. Еще одна годная книжонка — «Бытие и время». Через последовательное разъединение и соединение апофатически приходим к Сократу — вечное бытие неба и временное становление Земли. К специалистам по времени Сартру, Хайдеггеру и Сократу с моим любимчиком Плотином я бы доставил, во-первых, Николая Васильевича Гоголя, который переложил божественную комедию на российскую действительность в «Мертвых душах» и противопоставил мещанскую жизнь в футлярах вещей пустоте. «Ничто, как и у Сартра, было важнейшей творческой зацепкой Гоголя». Об этом пишет Андрей Белый в «Мастерстве Гоголя». Николай Васильевич своим восходящим ураном люто боялся безвременья, того, что он на пустом месте впадет в летаргический сон и его заживо закопают. Во-вторых, та невероятная точность, с которой Марсель Пруст описывает механизмы внимания, восприятия, памяти, обнуления и растворения в потоках сознания в своей эпопее «В поисках утраченного времени», будет по достоинству оценена когнитивными психологами и нейробиологами спустя столетия после публикаций. Астролог подтверждает. Стоит лишь отцензурировать вызывающую тоскливый сон любовную хрень — оленье преклонение перед каблуком, и получим настоящий уронический учебник из злоключений Свана. Пруст рулит при любом раскладе. Он четко поймал своим зенитным Сатурном архетип времени. В ничто даже начинающий астролог просечет архетип шута и уронический принцип обнуления. Любой обладатель мозга способен на еще более простецкий опыт — уберите все источники информации, постарайтесь ни о чем не думать и просто смотреть в окно. О чудо, сколько же времени свободного и как оно медленно тянется. Справедлив и обратный опыт. Находим самое шумное место в городе, садимся в кафе, желательно со снующей толпой вокруг и прохожими под носом. Включаем ТикТок и пару мессенджеров. Вы не заметите, как слит в унитаз весь день, воспринимаемый в зеркале заднего вида внимание сущим мгновением. Безусловно, стоит уважить Сартра. Ничто — наш ключ к уникальности и свободе. Благодаря шуму в голове мы можем увязывать и рекомбинировать любые байты матрицы без оглядки на астрологические коды и Эйдос и Платона, немножко поигрывая в башко в персональной реальности. Согласно древнехристианской истине, Бог приходит в тишине, а вот дьявол, напротив, лопотит языком по первое число. Библия протестантизма, созданная иллюминатом высшего уровня Гёте, четко иллюстрирует, как черный пудель Мефистофель стал Фаусту настоящим бро. Тот до последнего не подозревал изначального двуличия черта, хотя в диалогах с Богом не хуже Иова и Нила Дональда Уолша сатана открыто демонстрирует свои намерения. Когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя. Далее на протяжении всего Фауста Бог безмолвствует, равно как и в «Мастере и Маргарите», он всегда за кадром. Он в философском камне, он в центре великого делания, он отделяет человека от статуса присмыкающегося башмака, он великий часовщик и главный астролог. Тогда как Люцифер в астрологии не шарит, по его же частному признанию, «Я о планетах говорить стесняюсь, я расскажу, как люди бьются мазь». Еретическое братание Бога с Мефистофелем в прологе Фауста синхронит философию Спинозой, обнулившего зло в природе. «Господь, тогда ко мне являйся без стеснения, таким как ты, я никогда не враг». Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак. Мефистофель. Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим отношения с ним не портя. Прекрасная черта у старика, так человечно думать и о черте. Бог служит мерилом естества. Отклонение от законов природы пахнет злом. Приближение к ним веет добром. Никаких моральных сентиментов. Выходит, сатана выполняет роль санитара Бога, камертона разума и лакмусовой бумажки на причастность к небесам. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Таким образом, навык фильтровать базар снаружи и поток мыслей внутри черепной коробки определяет, ты служишь свету или тьме, ты в бытии или ушел в прах, ничто. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Божественный логос молчалив и не связан с сотрясением воздуха. Архетипически устная речь и ложь картируются одним и тем же оператором Меркурием. Слово сказанное есть слово ложное. В Академии Платона записывали лишь байду и отправляли потомкам дошедшую до нас билетристику. Все самое важное держалось в голове и передавалось от учителя к ученику как полевой феномен. Мода взята еще от Пифагора, отца математики и астрологии в их сегодняшних форматах. Как бы ты ни пролепетал и ни назвал земное порождение идеи, это окажется ложью и далеким подобием истины, обезьяньей насмешкой над правдой в сторону ничто. Уран внизу спектра действия болтлив. По мере повышения уровня развития височно-нижнечелюстной сустав уранисту успокаивается, а сам уранист уплывает в созерцание дозайна. На бытовом уровне известно, что если хочешь убить дело, надо собрать совещание. А когда собираешься похерить желаемое, побольше рассказывай о своих планах, ведь мозг особо не отличает действие виртуальное от действия реального. По такому же принципу в мозге усвоение и поглощение информации жестко конфликтуют друг с другом. Можно вращать в голове одну идею и уйти благодаря ей в стратосферу. Можно пройти 100 тренингов и остаться таким же невротиком с дыркой в голове, который с утра просыпается, а 5:25 в эйфорическом нуле. Мылим мочало, начинаем сначала. Западные университеты бахвалятся объемом информации, который через обязаловку грузится в тычинки студентов, вынужденных строчить бесконечные эссе. Так что потом выпускаются алкаши и клоуны Борис и Джонсоны или близорукие физикалисты Роберт и Сапольски, генерализующие свой опыт изучения бабуинов в непреложную истину жизни человека. Тему в самое яблочко просек академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Его «Преодоление времени. Важные мысли и письма» можно свести к городскому формату випассаны для успокоения буддийской ментальной обезьяны. Первое. Читай медленно и качественно. Второе. Держи нос по ветру. Третье. Лишний раз клювом не щелкай. Астрологу остается только раскланяться. Ему нечего добавить к столь эффективному рецепту тайм-менеджмента. Как правило, человек особо не морочится о времени. Когда скучно, его некуда деть. Возникает идиотическая затея потратить время. Когда весело, его неоткуда взять. Хочется побольше времени. В традиционном обществе, язычески политеистическом, поклоняющемуся матери природе и ее различным силам, время было и до сих пор есть статически циклично. Время максимум привязано ко времени года, лунным циклам и иным нюансам естествознания. Поэтому само явление прогресса для колыбельных цивилизаций чуждо и диковато. Там, где конец, обязательно будет начало. Из земли голыми вышли и туда же вернемся. Какой смысл рыпаться? Другое дело — монотеистический менталитет, задающий нулевую точку отсчета через миф о генезисе, акте сотворения Земли, этого мира, переименованном в процессе физикалистского ребрендинга в Большой Взрыв, и продолжающий время до точки бифуркации, апокалипсиса, который не обязательно дичь, но скорее трансформация, изменение правил игры. Монотеизм задает линейность времени, независимо от эпохи. Первые зародыши линейности автор заметил в зороастризме, занимаясь авестийской астрологией. Тайминг напрямую связан с динамикой проживания нашей реальности. В теософии Блаватской дух человека — это один из лучей космического сознания, сотворяющий персональную версию микромира на фоне дышащей Вселенной. Пролая как период растворения и покоя, и Манвантара как период взрывной активности. Люди не стареют в летаргическом сне, а под гипнозом и психоделиками морщины расправляются, когда сознание проваливается в детство. Эволюция духа коррелирует с эволюцией живых организмов. Только Дарвин, вопреки космической логике, задает индукцию «бактерия, червяк, ланцетник, ящер, примат, человек», тогда как зороастрийская и христианская линейность диктуют обратный порядок. Сначала демиургом были сотворены разные версии Вселенной. В них разместились ангелы, которые дали начало планетам. По образу и подобию ангелов созданы люди — и уже от них, откатом в упрощение, биосфера оказалась населена пауками и актиниями. Обратите внимание на сохранение мерности пространства, время, тип животного организма. Астрологическая парочка «пространство-время» Юпитер-Сатурн коррелирует с древним философским «космос», протяженный пластичный упорядоченный космос, «эон», полнота бытия Иона у Платона и Эмпидокла, и чуть более современным философским у Декарта — «res cogitans» — пространство вневременного идеального ментала, «res extensa» — пространство подчиненных времени форм. Иудаизм сопоставляет времени древа, откуда вкушают яблоки, плоды жизни. Яблочную аналогию мы встретим и у Пифагора. Время, а еще точнее вечность, есть шар. Астролога яблочно-шарообразные мотивы сразу наводят на мысль об информационном операторе «Луна». Этимологически время — производное от древнего «вертеть», и намекает на цикл, чередование дня-ночи и вращение Земли. Астролога все циклы наводят на сладкую парочку Сатурн-Уран в дополнение к пространству Юпитера. Синонимом времени во многих языках и даже в разговорном русском языке является час. Часть, ко, кёса. Это же коса. Привет, Сатурн, и ты тут. Обратимся к англо-латинской стороне вопроса. Hour, ора. Это же хорус, солнечный сокол гор. Вот и собрали по сусекам эгрегор времени. Время течет из будущего в настоящее благодаря четвертой формальной причине Аристотеля «для чего?». Просветители ее выпилили, и случился заворот темпоральных кишок. Платин, продвинувшийся в понимании времени значительно дальше Платона, в Неадах красиво вяжет жизнь, биос зои, смерть, танатос, душу, психи, с божеством, теос, и судьбой, Моэра, ровно через понятие времени, хронос. Планетарные орудия времени Стимея становятся у Платина регуляторами, циклом в подлунной сфере. Этакой рекой, по которой можно серфить, как предлагал Станислав Лем. Путешествовать во времени можно только вместе со временем. В диалоге Тимей Платон говорит о звездах как орудиях времен. Органа Хронон, и доказывает его божественную природу. Он придумал сотворить некоторый подвижный образ вечности. И вот, устрояя вместе с ним и небо, создает для пребывающей в одной вечности вечный, движущийся от числа к числу образ, то, что назвали мы временем. Ведь и дни, и ночи, и месяцы, и годы, которых до появления неба не было, он приготовил их рождение тогда, вместе с установлением неба. В силу такого намерения Божьего по поводу рождения времени, чтобы дать ему рождение, явились Солнце, Луна и пять прочих светил, носящих ими планет. Платин же добавляет, что время не подобно прямой линии, бесконечно продолжающейся в обоих направлениях. Движение времени соединяет конец с началом, и это происходит бесчисленное число раз. Благодаря этому время бесконечно. Мудрые люди в контексте времени описывают три модуса. Блаженный Августин считал, что времени как такового не существует. Есть момент настоящего в настоящем, внимание, настоящего в прошлом, память, и настоящего в будущем, надежда. Также есть только прошлое, поскольку настоящее неуловимо, будущее неопределенно и множественно. Отец церкви базируется на концепции Платина как функцию удержания космоса в уме, что не было и не будет, но только есть. То, чье бытие устойчиво и не изменится в будущем, и не менялось в прошлом, что есть Бог, открывшийся и явивший себя в том, что Он есть. То есть как бытие непоколебимое, самотождественное, вечное и утвержденное в жизни. Есть жизнь сейчас и жизнь беспредельная. Время есть жизнь души, которая в процессе движения переходит от одного проявления к другому, тогда как вечность есть модус существования ума. Так же, как ум сообщает душе высшую степень божественности и совершенства, вечность сообщает совершенство времени. Далее. Полнота времени означает рассеивание некоего единства, существующего в настоящем. Поэтому время справедливо называется образом вечности, стремящимся скрыть в собственном рассеивании то, что пребывает в вечности. Образ вечности, в свою очередь, базируется на эйдетической концепции Платона. В душе была обеспокоенная сила, желавшая всегда переносить видимое там в иное. Время есть жизнь души в движении перехода от одного способа жизни к другому. Там — это идеальный мир, аналог мира душ у современных регрессологов. В первые источники Тимею Платона мы увидим опять же три времени. Время единого, существует вечно, не рождено и не создано, эталон. Время космоса, существует всегда, сотворено, но не подвержено гибели. Время материи, существует временно, то есть возникает и погибает. Обратите внимание на игру слов. Временный сохраняет отпечаток приходящий, рано или поздно завершающийся. Временное противоположное вечному. Во времени эксплицируются копии вечности. Сравните «бояцей». Вечность есть совершенное обладание сразу всей полнотой бесконечной жизни. Более поздние мыслители ничего принципиально нового к Платону и Плотину не добавили, разве что модифицировали Тимеевскую троицу в течение, амплитуду, хроноса, частоту циклоса и резонанс кайроса. Хронос течет, кайрос кульминирует, циклос обеспечивает воспроизводство материи в вечности. Совместим троицу и получим глиф нашей Земли в астрологии. Рискну предположить, что время участвует в формировании различных матриц далеко за пределами Земли. По крайней мере, «Оракул времени» в сериале совершенно четко описала циклос и его завязку на кайрос. Кайрос в астрологическом контексте примечателен явлением удачи, когда частота внутренних волн сознания совпадает с внешней частотой волн естественного хода событий. Для прогнозиста кайрос есть точка сгущения трендов синхронно в ключевых методах прогноза. Этакое дыхание с миром в унисон, резонанс божественной эманации. Идешь в ногу с космосом и получаешь фактически нулевое сопротивление среды. С тем пониманием, что полный ноль наступит при физической смерти тела, когда мы все воссоединимся с единым. Чувство божественной гармонии нахождения всего на своем месте и в своем времени, согласно предустановленному космосом порядку, роднит время с интеллехией Аристотеля. Теперь же окончательно отпрепарируем время уже астрологическим скальпелем. Время — программный модуль операционной системы нашей реальности, размещающий ее на фон бесконечных вибраций вечности — Уран, обеспечивая сцепку индивидуального сознания — Солнце, с материей — Сатурн, через механизм проживания — Луна. Время — в первую очередь чувство, поэтому в определении появилась Луна. Люди со специфической геометрией Луны в карте рождения чувствуют время как собственный нос. Например, этим отличался Сартр. Вот оно, время в его ноготе. Оно осуществляется медленно, его приходится ждать. А когда оно наступает, становится тошно, потому что замечаешь, что оно давно уже здесь. И повесточка названа соответственно. Тошнота. Любопытное определение времени от папы неба политики Андрея IX. Время — порядок следования событий в циклах вращений планет. Матрица нашей реальности использует время в качестве основной отчетной системы. Ему подчинено даже пространство. Каждая точка инкарнации духа — это падающая в воду капля, изгибающая пространственно-временной континуум фрактальным образом. Будущее зеркально подобно прошлому. Если вы профессионал, можете проверить сами, построив символические дирекции на даты рождения родителей, ключевые события их жизни и жизни других родственников. Лялька заранее знает ключевые узлы, чем и где она займется, оказавшись в рамках тела, а прошлое до рождения строит координатную сеть, в которую ловятся будущие проживаемые события. Небольшой пример. Это мои дирекции на дату рождения отца, одного из самых молодых профессоров истории университета, гениального биохимика, впоследствии программиста, ставшего в нищие 90-е главным бухгалтером. Дирекционный асцендент в соединении с Ураном. Сразу понятно, что это за объект и откуда. Мой дух знал в 1960-м, что я приду в 1986-м. Различим механики проживания времени. Животный автопилот, непонятно кто, непонятно когда, Луна. Осознанное проживание — это я сегодня, Луна плюс Солнце. Осознанное связанное проживание — это я вчера, сегодня, завтра, Луна плюс Солнце плюс Сатурн. Трансперсональное проживание — Я больше себя и живу в вечности. Луна плюс Солнце плюс Сатурн плюс Уран. Также астрологу, работающему с прогнозом, стоит отличать грядущее как пассивное принятие, Луна плюс Сатурн, и будущее как активное судьбостроительство, Солнце плюс Уран. Скорость проживания времени и его субъективного восприятия зависит от соотношения живое-мертвое. Живое связано с небом, Солнцем и Ураном, и нейрофизиологически коррелирует с дофамином. По-русски это все игровое и интересное, завораживающее, отрывающее нас от реальности, киберспорт, курение и тому подобное. Мертвое связано главным образом с земными реалиями, Сатурном и Плутоном. Это все вынужденное, рамочное и тревожное, коррелирующее с кортизолом, от ожидания в пробке и очереди в туалет до сидения в тюрьме или в предвкушении горя. Отсюда получаем первый рецепт тайм-менеджмента. Чтобы ускорить время, надо жить интереснее и играть. Но обратите внимание, что с возрастом время бежит бесцельно, а в солнечном детстве мы способны смаковать каждый момент. Теперь расширим формулу до все еще примитивного, но более полного варианта. Скорость проживания времени равно живое-мертвое, умноженное на плотность инфопотока. Чем больше информации пролетает сквозь ваш мозг, от электронного контента до общих впечатлений, тем быстрее мозг гонит стрелки внутреннего таймера. Это проиллюстрировал Роберт Музель в «Человеке без свойств», перефразировав и скомпилировав Ральфа Уолда Эмерсона. Люди живут на Земле как предвестники будущего, и все их дела — это попытки и поиски, ибо любое дело может быть превзойдено следующим. Отсюда получаем второй рецепт тайм-менеджмента. Если хотите растянуть время и успеть больше в одну единицу времени, поднимайте градус тишины. Отключаем мыслемешалку медитациями и дыханием, прощаемся с уведомлениями, звонками, соцсетями и иными прерываниями, даже невротическими, типа перепроверка сделанного и прогон всяких «а что если?». Также помогают четкие временные рамки для дела, таймеры, аскезы и рамки физические, типа закрытая дверь комнаты или даже вашего личного кабинета. И наоборот, в случае необходимости слива времени, соцсети и мелькающие заголовки СМИ в вашем распоряжении — садимся в коворкинг и open space, начинаем трещать, обсуждать, оценивать и живем короткими урывками, время моментально улетучится. Астрологически оптимальным считается комбинация режимов. Игровой интерес и жизнь длинными циклами в условиях потребления сложного контента, но под прессом рамок, аскезы, когда внутренний диалог стихает и достигается предельная острота фокуса. Тогда удается регулировать время, чтобы оно не улетало ракетой в космос, но и не превращалось в тягомотное болото. У вашего покорного слуги получилось впихивать в каждую секунду должный объем деятельности, чего я желаю всем вам. Внутреннее и внешнее время различаются на уровне планетарных кодов, о чем автор пишет в «Биоастрологии». Но ранее об этом упоминал Анри Бергсон, вся философия которого так или иначе центрировалась вокруг темы времени. Бергсон определял внутреннее время как протяженность, длительность сознания, настаивал на том, чтобы этот параметр вообще не называли временем, чтобы не путать с внешним физическим. «Время не предмет, а идея. Погаснет в уме», — говаривал Кириллов в «Бесах». Сцепка личности и внутреннего времени будет названа памятью в последующих главах. Осовременив Августина и Бергсона, сделаем вывод, что мы все ютуберы. Либо снимаем в текущем моменте времени, режим созерцателя в пространстве, либо редактируем материал и готовим выпуск новых впечатлений в прошлом и будущем, режим памяти и воображения во времени. В творческой эволюции Бергсон, как один из первых философов, столкнувшихся с кино, вводит целый концепт кинематографичности мышления. «Раз я мыслю, то по Декарту существую, то есть живу. Разум — суть, плод жизни. Рассудок, по Канту, уже атрибут смерти. Физик или математик не может поймать реальность в движении, поэтому умерщвляет природу, расчленяя ее на отдельные фреймы, которые затем конвертируются в текст формул. Прогрессивный бунтарь Сартр допрыгался до того, что у любимого буддийского настоящего нет вовсе. Это модус чистого сознания, абсолютное ничто в бытии, где нет ничего. Время проявляется либо через обнуление сознанием прошлого, либо через конструирование будущего. Весьма злобный депрессивный старичок Артур Шопенгауэр терзался временем. В своей центральной концепции «Стремление к воле» он дублирует посыл неоплатоников о бренности материального существования. Тело связано со временем, значит, время есть еще один наручник духа. Мучительности нашего существования немало способствует и то обстоятельство, что нас постоянно гнетет время, не дает нам перевести дух и стоит за каждым, как истязатель с бичом. Оно только того оставляет в покое, кого передало скуке. Подытожим Платоном. Мы не смогли бы сказать ни единого слова о природе Вселенной, если бы никогда не видели ни звезд, ни солнца, ни неба. Поскольку же день и ночь, круговороты месяцев и лет, равноденствие и солнцестояние зримы, глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу Вселенной. Время, как метрика проживания действительности, соседствует с пространством. Человечество долгое время игралось с фетишем стерильного вакуума, дескать, космос пустой, холодный и безжизненный. Затем обнаружилась Dark Matter, черная материя. Затем даже официальная физика начала обыгрывать концепцию эфиродинамики, просто заменив слово «эфир» на «поле», квантовую множественность миров и тому подобное. И вскоре нобелевский лауреат Ричард Фейнман обрадовал человечество, что один куб пустоты содержит энергии достаточно, чтобы вскипятить все океаны Земли. Что же такое пространство? Ответ начинает Платин. Само небо в посылаемом нам свете свидетельствует о каждом, каков он, прежде чем это проявится в нем. Ибо невесомы одним движением и те, и эти, так что и небесные, и земные служат единому строению и вечности космоса. Благодаря соответствию, одни вещи служат знаками других вещей для наблюдателя, поскольку не только астрология, но и другие виды мантики основаны на этих соответствиях. Ибо не должно быть разорванными всем вещам между собой, но они должны быть подобны друг другу в каком-нибудь отношении. И продолжает ответ Маркс. Единственное пространство, которое есть у человека, — это время. И сводит в единое целое Кант. Ощущение пространства и времени есть две чистые формы чувственности. Синкретический чистый парсер матрицы. Для понимания на пальцах обратимся к аналогиям из виртуальной реальности. GTA, The Elder Scrolls, The Witcher. Так называемые Open World игры шикарно демонстрируют нам, как новые сектора Вселенной создаются из репозитория шаблонов с учетом характеристик самого игрока. Сознание и качество проживания реальности, то самое внутреннее время, запускают ткацкий станок и подгружают новые уровни матрицы. Пришли завоевывать территорию слабым персонажем, драконы будут послабее. Прокачались, и монстры обновились, стали более матерыми. Если воспользоваться чит-кодом или иным способом запрыгнуть в новый сектор игровой карты, мы увидим всякие артефакты в виде пустых кубов, серых пространств и черных кубов. По мере выгрузки объектов из оперативной памяти компьютера, первичная матрица заполнится домами, деревьями и иными локациями. Природа времени тяготеет к мужскому электричеству. Пространство более женское, земное. Древнегреческая богиня Рея, Рия, откуда Эреа, область, пространство, закономерно отвечала за материнство, плодородие и комфорт очага. Пространство — это все же не километры и не гектары. В моей картине мира, точнее всего, оно обозначается труднопереводимым термином «хора» — «привет, хоровод» из «Диалога теней». Мы обособляли два вида, а теперь придется выделить еще и третий. Прежде достаточно было говорить о двух вещах. Во-первых, об основополагающем первообразе, который обладает мыслимым тождественным бытием. А во-вторых, о подражании этому первообразу, который имеет рождение и зримо. В то время мы не выделили третьего вида, найдя, что достанет и двух. Однако теперь мне сдается, что сам ход наших рассуждений принуждает нас попытаться пролить свет на тот вид, который темен и труден для понимания. То есть мы имеем дело со схождением первообраза. Эйдос — пространство, хора — вещь, причастная Эйдосу в рамках данного пространства. Хора в чем-то аналогична водной матрице материи. Хора есть этакий приземленный эфир. Не случайно Платон рифмует хору с геей и называет ее матерью, кормилицей. Душа осеменяет, сеется в тело, которое суть пузырь, лакуна формы внутри хоры. Критий в диалоге складывает хору как среднее арифметическое всех четырех стихий. Но все же астрологически хору адекватно вместить в диаду. Дева, бытие в разделенных телах, многое, плюс рыба, становление в едином. Припоминая, что минорная обитель Юпитера, отвечающего в астрологии за пространство, это знак рыб, царство иллюзий, констатируем основные свойства концепции пространства. Первое. Твердой материи в нашем мире нет. Второе. Мир находится в постоянном изменении, вибрации, около 2 миллионов раз в секунду. Тибетская книга мертвых. Третье. Все материальные формы получаются в результате редукции квантовой функции через акт наблюдения. Четвертое. У реальности два автора — наблюдатель и Гайя, эгрегор Земли. Луч сознания высвечивает нужную форму из пластилина материи. Пятое. Первым наблюдателем был Люцифер, затем его позицию занял Адам Кадмон, и понеслось. Спайка Дева-рыбы из деталей физического мира и сказок мира психического акцентирует важность корреляции между бессознательным и локациями жизни человека. Жан Бодрияр отмечал, у животных нет бессознательного, потому что у них есть территория. У людей бессознательное появилось лишь после того, как они потеряли территорию. То, где мы живем, как и с кем — весь неповторимый ансамбль мебели, соседей, цветов, котов, родственников и прочей живности внутри личных границ отражает структуру бессознательного, похлеще фрейдистских снов и свободных ассоциаций. И ансамбль тела вещей, помещенных в реку времени, был назван исследователями хронотопом. Первое. Это целое пространство и времени. Реальность хронотопична. Ухтомский. Второе. Это целое пространство и времени сюжетной линии романа, Бахтин. Третье. Это архетип конкретного места действия сюжета, объединяющий в себе пространство, собственно, место развития повествования, и время, само действие сюжета, внутреннее время романа, Бахтин. Четвертое. Это отдельная сфера реальности, самостоятельный мир, в котором осуществляется сюжет литературного произведения. Бахтин. Хронотоп рождается из учения Аристотеля о естественных местах, органических топосах. Каждая вещь находится не на своем месте, но всячески стремится его занять. Интеллехия как процесс движения к нему. Высшая цель государства — расположить вещи по естественным местам, но тогда наступит смерть и остановится время, поэтому происходит круговерть в календаре и часовых стрелках. Даже планеты движутся по этому же принципу в поисках естественного места. Сцепка пространства и времени чувствуется даже на уровне обывательского сознания. Временное строение, временный сотрудник, временное решение. Почему даже на уровне языка причастность ко времени предполагает нечто косое, кривое, тяп-ляп, сикось-накось, подтереться и смыть в небытие. Потому что лишь в горнем мире Урана идеи вечны и неподвижны. Самое прочное и осязаемое, что мы сможем потрогать здесь, в мире Дольнем, связано с Сатурном. Его формы текучи, ведь вся Матрица шатается неподвижным движителем Аристотеля. Время Сатурна идет и течет, как матричная адаптация, образ вечности Урана. Чело — век, рода — сила в индоевропейском изводе. Как существо двух миров, живет в двух темпоральных слоях. Согласно Плотину, умом мы упираемся в непосредственную вечность, а эмоциональными кишками растекаемся по местному земному времени. Оно органично, оно и есть жизнь души. Под вечным Ураном жить тяжело. Это все равно, что добавлять ЛСД в чай каждое утро. Многомерность адекватна в меру. Не случайно итальянский профессор Чезаре Ламброза проводит прямую параллель между психами-маньяками и гениями-творцами. В тьме творец не столько создает мир из ниоткуда, сколько математически, привет, Декарт, упорядочивает неорганический хаос квантового мультиверса, делая его пригодным для жизни души чела века. В бытовом переложении все принадлежащее тому миру — интеллект, творчество, политика, наука, религия — автоматически приобретает свое место в бытии. Этот онтологический статус гарантирует вечность. Вино, антиквариат, архитектура, книги приобретают неотчуждаемый флер классики, даже если слыли бредом в момент создания и вызывали скорее хохот современников. Привет, Дарвин и даже Чехов. Мужской принцип электричества нередко уродлив в начале, но расцветает в конце. Ботан Чухан в 15 лет становится объектом насмешек девочек, а в 45 за ним бегает стадо претенденток. Ремонт, еда, женская красота, впечатление от праздника или путешествия, а вот здесь, упс, времянка. Та, за которой бегал весь район в ее 15, в 45 уже в одиночку или в обнимку с нелюбимым мужем и опостылевшим бытом, судорожно рассматривает морщины и седины в тщетной попытке развернуть течение естественного хода событий с помощью косметологов и операций. Одна и та же одежда на сотый раз надевается тяжело, а вот любимая песня юности слушается легко. Выученный язык или решенное математическое выражение уходит бесценным даром в следующую жизнь и наследуется детьми и внуками. Время — истинный лакмус ноуминальной сути людей и вещей. Круговращение неба расставляет все на свои места, впечатывая объекты матрицы в образ вечности. Даже если временно кажется, что натальная карта не сработала, дайте время неподвижному движителю сделать несколько выхлопов. Электрическое — бесценно, магнетическое — приходящее и тленно. Теперь самое время обсудить природу сознания.